жить, просто научи и скажи, зачем мы под масками с разбитой душой, просто молчи. Закрой двери и окна, выключи свет и камины. Перекрою газ и воду, делай это стабильно. Зажги свечи на кухне, деньги достань из кармана. Пересчитай и подумай, каков процент обмана. Так и должно быть, вожди всегда обманут племя. Славянам бешеные цены и трудное время. Эй, молодая мать, не убей себе потом, когда мы хорошо живем. Точнее, не живем долго. Художники у власти красками рисуют масти. Доверь свой голос тому, кто не подарит счастье. Я слышал, им плевать, что тысячи людей умирает. Нет человека, нет проблемы, каждый малый знает. Нужно держать баланс количеством живых людей. При превышении норм жди новых вирусных идей. Страна потерянных детей, где-то в сказках. Не волнуйся, завтра все увидишь в новых красках. Эта жизнь рисует нас красками. Научи меня жить, просто научи. И скажи, зачем мы под масками с разбитой душой просто молчим. Эта жизнь рисует нас красками. Научи меня жить, просто научи. И скажи, зачем мы под масками с разбитой душой. Ножи в спину, красной краской по унылым лицам. Боятся и разбиться, вяжут лапшу спицами. Протесты революции, мозговые полюции. Вера в небеса из денег, попусты на пусках. Страсти у трибун, тоталитарных голов. Я видел то, что под секретом держали давно. Зеркальные слова, иллюзорная свобода. Пепел, сигареты, только черные, черные. Разукрасить разукрашку гнилыми отмазками. Фальшь режет уши, а нутро хочет смеяться. Смех, стали похожи на пещерных людей. Рвемся за куском мяса среди стаи мышей. Меланхолик умирает этими красками в небо. Но почему-то небо так же мне кажется серым. Так же мне кажется серым. Эта жизнь рисует нас красками. Научи меня жить, просто научи. И скажи, зачем мы под масками с разбитой душой просто молчим. Эта жизнь рисует нас красками. Научи меня жить, просто научи. И скажи, зачем мы под масками с разбитой душой просто молчим.